и причастимся святых даров. Государевы исповеди были похожи одна на другую. Ограничивались общими фразами типа «согреших» и «словом, и делом, и помыслом». А затем царь хвастал тем, какие суммы им перечислены в монастыри на благоустройство и на оплату церковных треб. Деньги сопровождались списками тех, пред кем государь согрешил. Они назывались синодиками, и имена в основном убиенных Иван Грозный вписывал лично, не пользуясь услугами дьяков. — Ладно, Евстафий, ступай! — благосклонно отпустил Иван, подумывая, чем бы в дальнейшем развеселить себя, но тайну мою храни. Государь, не вставая, поцеловал руку духовнику, а протопоп царю: — Батюшка, можно тебя спросить? — оробел вдруг священник. — Спроси, батюшка! — благодушно разрешил Иван. — Невеста твоя все сидит в тереме, скучно поди. Вели мне девицу сводить в Троицкий монастырь, недалеко, а все какая прогулка. Царь насторожился. Прежде чем к Троице ехать, надо заглянуть в Хотьков. Так заповедал нам наш преподобный Сергий Радонежский, а в Хотькове поклониться праху его боголюбивых родителей Кирилла и Марии. Для чего тебе объяснять-то? За сегодня управитесь. Управимся, батюшка, ей-ей, помолимся, глядишь, и Марфушке полегчает. А чего ты там забыл, батюшка? И протопопа показалось, что в покоях начинают сгущаться сумерки. Но ведь тебя там крестили, отец мой родной, в раке преподобного. Даст Бог силу девице прибавиться. Правда, крестили в святой раке. И Бог до сих пор зато попускает мне многое. А могил врагов наших там нету, — нахмурился Иван. Откуда же, государь? Ежели кто и лежал, перезахоронили. — А Максимка, грек, ведь там лежит, — нахмурился царь. — Да бугорка уж не сыскать. Не врешь? — Истинный крест. — Вредный был старик, — задумался Иван. — Нападал на матушку мою, Елену Васильевну. Замутил мозги Алешке Адашеву, протоиерею Сильвестру и князю изменщику Курбскому. Со мною как-то пошутил неосторожно, вел душеспасительную беседу, а потом и говорит: «Спеши, царь, тебя, мол, ждет большой корабль на Сицилию». «При чем тут Сицилия, я думаю?» Иван удивленно пожал плечами. «А после умные люди, немцы, разъяснили, что это не такое иносказание. Ад подразумевает, поскольку на острове там огненных гор полно. Бредил, будто я сына своего любимого Ивашку убью. Сумасшедший, видать!» «Неоспоримо», — подтвердил Евстафий, едва унимая дрожь во всех членах, — «грешил протопоп против истины». «Хорошо, прогуляйтесь», — неожиданно умиротворенно произнес монарх. «Это твоя идея, моя, государь. Ладно. Но чтоб хорошая охрана была, я распоряжусь. Да переодеть ее надо юношей, чтобы не было лишних разговоров. Ей пойдет, сам взгляну. И княгиня Анна пусть сопровождает». Когда Анна Кашинская стала вдовой, Иван приблизил ее ко двору со своими обычными намерениями, тем более что княгиня была необычайно привлекательна. Но она, к досаде царя, оказалась достойной праправнучкой и известной на Руси святой с тем же именем и с таким же непоколебимым характером. И монарх счел за лучшее сблизить ее с своей невестой Марфой, поэтому до свадьбы и поселил их в одном тереме. Ивану при всей развращенности его натуры хотелось иметь праведную жену, такую, каковой была первая его супруга Анастасия Романова. А для похотливых забав найти кого-либо еще проблема не существовала. Приготовления скоро закончились, и колесная кибитка, нехарактерный для лета закрытый экипаж, с Марфой и отцом Евстафием в сопровождении отряда верховных в главе с княгиней Анной, тронулась, как принято на Руси, во весь опор, едва успевая притормозить.